Глава 76. «Что значит «был здесь»?» — бушевала Иван Ван Мейер. «Что значит «был и ушел»?» Раймон Бальбоа вжался в стену. Он успел 10 раз пожалеть о том, что вообще решился открыть рот. Кто его, спрашивается, за язык тянул? Молчал бы себе в тряпочку, и все было бы хорошо. Так нет же, дернул черт ляпнуть, что Хавьер наведывался в лошадку, и понеслась. Как говорится, посеешь ветер, пожнешь бурю. И ни с кем эта поговорка не работала так, как с женщинами. Пара неосторожных слов, и он очутился в центре настоящего урагана. Вещи летали по гримерке, только и успевая уклоняться. Секунду назад Ивон швырнула в него тяжелый флакон с духами, и лишь чудом не попала в голову. А могла бы и убить на месте. «Но он был пьяный», — пролепетал Раймон в свое оправдание. «Едва стоял на ногах, а ты сама сказала никого к тебе не пускать». «Ты идиот!» — закричала Ивон. «Конченый идиот, который пропил последние мозги! Не пускать никого — это не значит не пускать Хавьера!» «Ну...» — Раймон сдался. В его состоянии любые попытки понять суровую женскую логику были чреваты приступами мигрени. «И ты позволил ему уйти?» — продолжала буйствовать Ивон. «В таком состоянии? Проклятье! Он же твой друг! Если с ним что-то случится, как ты потом в зеркало смотреться будешь?» Раймон не понял, при чем тут зеркала. Он вообще старался в зеркала особо не заглядывать, поскольку ему редко нравилось то, что он там видел. Но Хавьер не имел к этому никакого отношения. «Ну, он же был не один», — сказал он. «С ним был этот, его приятель». «Какой еще приятель?» — насторожилась Ивон. «Санкре? Или этот, как его, Арти? С дурацкими стихами и шляпой?» Раймон замотал головой. «Нет. Новый, не встречал раньше». Он напряг память. «Бывший вояка. Антуан, как его там, не помню. Суровый мужик, в общем. Уж он-то его в обиду не даст». Ивон так и застыл с открытым ртом. Губы задрожали. «Антуан?» — сипло переспросила она. «Антуан Варгас?» Раймон задумался. «Нет, вроде. Какая-то другая фамилия. Не помню, правда, какая». Он размял пальцами плечо. Воспоминание о короткой встрече с этим Антуаном было далеко не из приятных. И хотя потом они все уладили, осадок все равно остался. «Высокий, сухопарый, смуглый», — принялась перечислять Ивон. «Котлинец, скорее всего. Лицо скуластое. Волосы темные с проседью». «Ну да, похож. Эй, так он же заходил к тебе. Хавьер его отправил, чтобы он все уладил, и...» «Заходил? Ко мне?» Голос Ивон задрожал, и Раймон втянул голову в плечи, готовясь к тому, что сейчас в него полетит очередная вещица с туалетного столика. Вот почему он должен это терпеть? Только потому, что Иван Ван Мейер — звезда лошадки? Он даже не спал с ней ни разу, а она орёт на него так, будто они 10 лет женаты. К счастью, обошлось без летающих предметов. Но Иван взвыла, как волчица на луну, а затем рухнула на кушетку, уткнувшись лицом в ворох концертных платьев. Бедняга Раймон совсем растерялся. И что же ему теперь делать? Должен ли он попытаться ее успокоить? Если да, то каким образом? Предложить ей какой-нибудь напиток? Просто сесть рядом и, может быть, погладить по плечу? Ни тот, ни другой вариант его не устроил. Все они были чреваты травмами. Потому Раймон остался стоять на месте и лишь сочувственно засопел, молясь, чтобы этого оказалось достаточно. Спустя какое-то время Ивон выпрямилась и обратила к Раймону заплаканное лицо. Впрочем, встретившись с ней взглядом, Раймон сильно пожалел, что не воспользовался короткой передышкой и не сбежал из гримерки. Глаза певицы, пусть и красные и опухшие от слез, метали молнии на зависть всем грозовым тучам. «Это был он! Он! Антуан Варгас! Он добрался до него! Добрался до Хавьера!» Раймон не стал притворяться, будто понимает, о чем речь. Кто он?» «Кто?» — Ивон вскочила на ноги. «Капитан тайной жандармерии, вот кто!» «Ого!» — проговорил Раймон. И, чуть подумав, добавил. «Ничего себе!» «Он же приходил сюда!» — простонал Ивон. «Он же намекал, а я... Как же я... Идиотка! Идиотка! Дура конченая!» Раймон решил, что это уже перебор. Собрать воедино разбегающиеся мысли оказалось непросто, но он сделал все, что было в его силах. «Ну-ну», — сказал он, — «да это, ну не надо так». Рефлексы и удачи его не подвели. Тело само дернулось в сторону, и в тот же миг в стену врезалась тяжелая стеклянная пепельница, от удара расколовшись пополам. Раймон в изумлении уставился на глубокую вмятину. «Вот уж повезло так повезло». Доля секунды, и эта вмятина украсила бы не стену, а его черепушку. Раймон почесал затылок. Определенно, это был знак свыше. Понять бы только, что он означает. Ивон даже не заметила, что произошло, и спрятала лицо в ладонях. «Он же убьет его!» — всхлипнула она. «Пристрелит, как бешеную собаку, и бросит подыхать в какой-нибудь канаве». «Убьет? Зачем ему его убивать?» «Да затем!» — огрызнулась певица. «Чтобы другим неповадно было!» Хотя логика его на определенно хромала, Раймон не стал указывать ей на это. А то мало ли, вдруг у нее где-то припасена еще одна пепельница. Вместо этого он решил зайти с другой стороны. Не похоже, чтобы он собирался его убивать. Я их видел. Они были прям как лучшие друзья. Даже ушли в обнимку. «Давно?» — дернулась Ивон. «Давно они ушли?» На это Раймон развел руками. Спрашивать его о времени было не самой лучшей идеей. «Вроде не очень, но... Я там как бы отключился, а насколько, не знаю...» Ивон зашипела, как дикая кошка. «Да ты вообще хоть что-то знаешь? Куда они пошли? Где он сейчас живет? Он не говорил?» И вот тут Раймон просиял. Ну, хоть на какой-то из вопросов Ивон у него имелся ответ. «Это я знаю. Он остановился у Сан-Кре. Тот пригласил у себя пожить». «И? Где живет Филипп?» Раймону пришлось поднапрячься, чтобы не упустить ускользающую мысль. От мучительных усилий у него чуть голова не треснула, но он справился. «Так в этом», — сказал он, бесконечно довольный собой. «В отеле он живет». «В отеле?» «Ну да, собственными ушами слышал. Хавьер спросил его, мол, где ты живешь, а Сан-Кре ему — в отеле. Так было». «В каком отеле?» — спросила его, но стало и обреченно. «Ну...» — Раймон запнулся. Самодовольная улыбка сползла с лица. «В каком отеле? Проклятье! И чуял же, что есть какой-то подвох. Ну почему в жизни все так сложно?» «В этом...» — Раймон закрутил головой, ища подсказку в рисунке на обоях, в отражении в зеркалах, среди разбросанных по гримерке вещей. «Он же знает, должен знать!» Подняв взгляд, Раймон уставился на желтую лампочку под плоским жестяным абажуром. И в мозгу словно что-то вспыхнуло. Раймон вдруг понял, о чем говорили его приятели, художники и поэты, когда с умным видом рассуждали об озарении свыше. До сих пор он полагал, что это лишь глупые выдумки, попытки придать своим трудам особую значимость, а на самом деле ничего такого не существует. Но тут его как обухом по голове ударили, и все встало на свои места. На какое-то мгновение он испытал что-то, что нельзя было назвать иначе как мистическим откровением. Он таращился на лампочку до тех пор, пока перед глазами не поплыли цветные пятна, и только тогда с придыханием произнес: «Луна!» «Что?» В голосе Ивон прозвучали более обреченность, но Раймон отмахнулся от них, как от назойливой мухи. Теперь ему было что предложить этой женщине. «Луна!» — сказал он, повысив голос. «Я помню, Сан-Кре сказал, что живет в отеле «Луна». Это на набережной Святого Мартина». И он расплылся в счастливой улыбке. «Он сделал это». Он смог пробиться сквозь туман и выйти на свет. Неудивительно, что Иван Ван Мейер посмотрела на него с таким, как ему казалось, восхищением. «На набережной. Эхом повторила Ивон и тут же вскинула голову и тряхнула роскошными волосами. «Собирайся! Хватай пальто и пойдем!» В этот момент Раймон почувствовал приблизительно то, что чувствовал лунный человек, свалившийся с небес на землю. Иными словами, он был озадачен. «Собираться? Зачем? Куда?» Отдать должное, на этот раз Ивон не стала на него кричать, и ничего тяжелого не полетело ему в голову. Ивон глубоко вздохнула и сказала спокойным и терпеливым голосом, словно пыталась объяснить основы математики умственно отсталому ребенку. «В отель «Луна», разумеется. Может, Хавьер сейчас там? Больше я не знаю, где его искать». «А я, получается, иду с тобой, так?» Картина начинала вырисовываться. Не сказать, чтобы она его обрадовала, но лучше уж так, чем ничего. «Я не могу пойти туда одна», — сказал Ивон. «Но я все равно пойду. Мне страшно, но я должна туда пойти. А пойдешь ли ты со мной? В общем, сам решай. Просить не буду». Раймон замялся. Выходить на улицу под дождь совсем не хотелось. С другой стороны, о том, чтобы отпустить певицу одну в ночной город, в котором творится невесть что, и речи не шло. Может, Раймон Бальбоа и был дураком и пьяницей, но под лицом он точно не был. «Пальто, да, конечно», — сказал он. «Без пальто никак нельзя. Там же дождь, как же без пальто-то?» «У тебя есть оружие?» — спросила Ивон. «Какое оружие?» «Какое угодно, но пистолет лучше всего». Раймон замотал головой. Один раз в жизни он держал в руках пистолет, принадлежавший его отчиму, и не сказать, чтобы ему понравилось. Все равно, как держать в руках гадюку, которая в любой момент может извернуться и укусить. Многих людей оружие воодушевляет, но Раймон не входил в их число. «Плохо», — вздохнула Ивон. «У Симона, ну, у вышибалы, есть дубинка», — вспомнил Раймон. «На тот случай, если кто-то из гостей разбуянится. Сама знаешь, всякое бывает». «Ну так возьми у него эту дубинку и пошли уже!» И она решительно зашагала к двери. Чуть замешкавшись, Раймон заковылял следом, не переставая гадать, во что же его угораздило вляпаться. Когда они вышли в коридор, то увидели молодого парня в зеленой брешевской рубашке, одного из тех, что привели его на лошадку. Все его приятели давно разошлись, но этот почему-то остался и дремал теперь на стуле у входа в гримерку. Крупный мускулистый парень, но по лицу почти ребенок, с по-детски припухлыми губами и едва наметившимся пушком на щеках. Когда он спал, детские черты проступали особенно заметно. При виде зеленой рубашки лицо его он перекосило. Однако, вместо того, чтобы пройти мимо, она подошла ближе и тронула парня за плечо. Юный брешист вздрогнул, просыпаясь. «Ой, простите, я тут немного...» «Как тебя зовут, мальчик?» — спросил Ивон. «Лоренс», — сказал парнишка. «Лоренс Дот, мадам. Но на каналах все зовут меня Треска». Ивон нахмурилась. «Никому не позволяй так делать. У тебя есть имя, Лоренс. Не отдавай его так легко». Мальчишка испуганно сглотнул. «Да, мадам. Хорошо, мадам». «Что ты здесь делаешь, Лоренс?» Мальчишка покраснел так густо, что еще немного, и его лицо бы начало светиться. «Ну, я это просто...» — замямлил он. «Чтобы ничего не случилось и... ну, на всякий случай». «Не захотел уходить со своими друзьями? Побоялся, что они втянут тебя во что-то такое, в чем тебе не хочется участвовать?» И вон было безжалостно. Мальчишка заерзал на месте, глаза забегали. Раймон как никто понимал бедолагу и едва удержался от того, чтобы похлопать его по плечу. Мол, мы с тобой в одной лодке, приятель. «Нет, они вовсе... просто я подумал, ну мало ли что!» Ивон кивнула, принимая этот ответ. «Хорошо. Мне кажется, на самом деле ты хороший мальчик, Лоренс. Просто... впрочем, неважно. Мы с моим другом собираемся в одно место... и если ты действительно хочешь мне помочь, можешь составить нам компанию». Раймон изумленно вскинул брови, но затем посмотрел на широкие плечи парнишки и на его накачанные бицепсы, и, как ни странно, почувствовал облегчение.